11. Пусть тебе приснится целая роща борщевиков, причем у каждого венчики будут десятки крошечных лампочек разного цвета, а еще там будут лопухи, где прожилки будут разделены неровными травяными стеклами, как в витраже. А у тебя пусть вырастут огромные усы, они не будут помещаться даже на лице, а потянутся в разные стороны, так что в них будут летать разные птицы и бабочки. Птицы будут охотиться за бабочками, запутываться, потом распутываться, целая жизнь. Прекрасно, жалобно и смущенно. Я же стараюсь.